что транспортировка осуществляется с помощью аистов. Вы отлично поработали, Луи. Может, теперь пора уступить место другим? Давайте свяжемся с лондонской конторой. Можно мне с вами поторговаться? Дайте мне еще 10 дней, чтобы съездить в Центральную Африку и вернуться оттуда. И мы вместе с вами передадим все собранные материалы людям из Лондона и в Интерпол. А до тех пор никому ни слова. Дюма заколебался, потом сказал: «Хорошо. 10 дней, не больше». «Послушайте», — продолжал я, — «у меня есть поручение для вас. В этом деле появился один фигурант, женщина. Ее зовут Сара Габбар. Она оказалась замешана помимо своей воли, а теперь у нее в руках алмазы, которые она попытается продать в Антверпене. Вам, наверное, не составит труда отыскать ее след. Она одна из сообщников Бема? Нет, она просто хочет сбыть камни. И много их штук? Несколько». Необъяснимая подозрительность заставила меня снова солгать Дюма. «Как она выглядит?» — спросил он. «Очень высокая, худая. Ей 28 лет, но выглядит она старше. Блондинка, волосы средней длины, матовая кожа, необычайно красивые глаза. Лицо немного угловатое, своеобразное. Поверьте, РВ, если кто-то ее видел, сразу вспомнит. Полагаю, ее камни необработанные. Они попали к ней из контрабандной поставки Бема. Сколько времени она уже пытается их продать? Наверное, 4 или 5 дней. Сара израильтянка. Она обратится к торговцам-евреям. Опросите тех, с кем вы уже знакомы. А если я выйду на нее? Тихонько подойдите к ней и скажите, что работаете со мной. Не упоминайте об алмазах, просто уговорите ее укрыться в безопасном месте до моего возвращения, ладно? Ладно. Дюма, видимо, раздумывал несколько секунд, потом произнес: «Положим, я найду эту Сару. Как не убедить ее в том, что мы работаем вместе? Скажите ей, что я ношу у сердца ее глок». «Ее что?» «Ее глок. Г-Л-О-К. Глок. Она поймет». «И последнее», — добавил я, — «не доверяйте внешнему впечатлению. Сара красивая и утонченная женщина, но она очень опасна. Она настоящая израильтянка, понимаете? Прекрасно обученный воин, виртуозно владеющий огнестрельным оружием. Внимательно следите за каждым ее движением». «Понимаю», — безразличным голосом ответил Дюма. «Это все? Я просил вас дать мне информацию о едином мире. В вашем факсе ее нет. Я столкнулся с серьезными препятствиями, то есть... Единый мир снабдил меня подробной картой, где отмечены центры этой организации, разбросанные по всему свету. Но предоставить мне список членов клуба 1001 они отказались. Однако с вашим удостоверением полицейского вы могли бы... У меня нет ни соответствующих полномочий, ни официального распоряжения. Кроме всего прочего, Единый мир считается в Швейцарии крупной международной организацией. Им может не понравиться, что какой-то полицейский пристает к ним с расспросами по делу, которое, по большому счету, ни на чем не основано. Откровенно говоря, я не пользуюсь особым влиянием. Дюма начинал меня раздражать, от него не было никакого толку. Вы можете хотя бы прислать мне по факсу эту карту, сразу после нашего разговора? РВ, я уеду в Африку, как только смогу, завтра или послезавтра. Я не буду вам звонить, это слишком сложно. Через 10 дней я вернусь, и у меня в руках будут последние ключи к нашей истории. Я попрощался с Дюма и положил трубку. Несколько секунд спустя заурчал факс. Пришла карта центров медицинской помощи Единого мира. В настоящий момент по всему миру их насчитывалось более 60. Около трети из них представляли собой стационары. Остальные были передвижными и развертывались там, где в этом возникала необходимость. Центры медицинской помощи располагались в Азии, Африке, Южной Америке, Восточной Европе. Особенно много их было в странах, страдающих от войн, голода и нищеты. Так, на Африканском Роге я рассчитал их около 20. В Бангладеш, Афганистане, Бразилии и Перу, вместе взятых, тоже. Казалось, центры были размещены произвольно, но я сразу заметил на чертеже 2 знакомые линии. Восточный маршрут аистов, Балканы, Турция, Израиль, Судан, Южная Африка. Западный маршрут более короткий, от Южного Марокко в Нигер, Нигерию и Центральную Африку. Я наложил эту карту на карту Вагнера. Медицинские центры располагались точно вдоль линий, обозначающих маршруты перелета аистов. Там вполне могли находить пристанище люди, следившие за птицами, такие как сиккав.